Выйдя из больницы, ему не оставалось ничего другого, как заложить свои вещи и вернуться к Шапле формовать вазы, которых никто не покупал. «Я узнал крайнюю нищету», — писал впоследствии Гоген в тетради, предназначенной для дочери Алины. «Но это не страшно, или почти не страшно. К нищете привыкаешь, и при наличии воли над ней в конце концов начинаешь смеяться. Ужасно другое. Невозможность работать, развивать интеллектуальные способности. Правда, страдание обостряет твой талант. И однако избыток страдания ни к чему, потому что тогда оно убивает. При большой гордости я приобрел, в конце концов, и большую энергию, и я хотел хотеть. Было холодно, шел снег. Иногда на улицах Монмартра Гогена можно было встретить сопровождение невысокого, коренастого, рыжебородого человека с худым лицом, который, закутавшись в козью шкуру, в кроличьей шапке, шагал рядом с Гогеном и бурно жестикулировал. Этот 33-летний голландец со сбивчивой речи был тоже художник. Винсент Ван Гог. Ван Гог, Винсент. 1853-1890, голландский художник, постимпрессионист, с середины 1880-х годов жил во Франции, испытал влияние импрессионизма, но затем перешел к более красочной и экспрессивной манере живописи. Гоген познакомился с ним после возвращения из Понтавена на бульваре Монмартр в художественной галерее Буссо и Валадона, управляющим которой был брат Винсента Тео. Ван Гог Тео, 1857-1891, брат Винсента Ван Гога, стремился поддерживать импрессионистов и других еще непризнанных художников. Насколько торговец держался сдержанно и незаметно, настолько художник был шумным, вспыхивал и возбуждался по любому поводу. Я человек страстей, способный совершить и совершающий более или менее безрассудные поступки, в которых мне случается более или менее раскаиваться. Без поддержки брата, который его содержал, Винсент давно бы погиб. Ему тоже ничего не удавалось продать. Но одержимый неистовой страстью творчества, он писал полотно за полотном. Когда за год до этого он приехал в Париж, он слыхом не слыхал об импрессионизме. За несколько месяцев он приобщился ко всем тенденциям современного искусства. После разговора с Синьяком он стал дивизионистом, отчего Гоген решительно его отговаривал. Всей своей личностью, категорической манерой выражать свое мнение, присущим ему сочетанием холодности и пыла, Гоген произвел глубокое впечатление на Ван Гога, который считал его мэтром, и тем больше отчаивался, видя, как тот бедствует. Впрочем, нужда, на которую обречено большинство художников, была одной из навязчивых идей Ван Гога. Он пытался убедить брата уйти от Буссо и Валадона. Тео мог бы открыть собственную галерею и продавать картины, оказывая всяческую поддержку тем художникам, которых они с Винсентом ценят. Рискованный план. Но Винсент в своем великодушии не уставал строить подобные планы. Так, например, он мечтал о создании художественных фаланстеров. Хотел он также организовать гигантские выставки, чтобы привлечь к ним внимание народа. В начале 1887 года Винсенту как раз удалось получить разрешение развесить в одном из ресторанов на улице Клиши свои картины и картины своих друзей. Винсент, конечно, пригласил Гогена участвовать в этой выставке, пригласил также голландца Конинга и двух приятелей, с которыми сдружился во время недолгого пребывания в мастерской Кормона, Тулуз-Лотрека и Анкетена. Тулуз-Лотрек Анри де, 1864-1901, французский художник и график. Анкетен Луи, 1861-1932, французский художник и рисовальщик. Пригласил он также и Эмиля Бернара, с которым Ван Гога познакомил торговец красками с улицы Клозель, папаша Танги.